прежде чем раскрыть карты, раскрыть бумажник с фотографией, Кристиан проводит в баре несколько вечеров, один из которых знаменуется победой Манчестер Юнайтед над Ньюкаслом, а бармен – фанат Манчестера. Кристиан равнодушен к футболу, но, оказавшись поблизости от бармена, поддерживает разговор как может и даже пропускает стаканчик за здоровье Пола Скоулза, полузащитника. Ни одного мяча в матче с Ньюкаслом Скоулз не забил, но он любимчик бармена и участвовал во всех трех голевых атаках. И к тому же скромняга, настоящий труженик, преданный клубу и собственной семье. Он не дает интервью и редко подписывает рекламные контракты. Не то что молодые дешевки, которые и звездами-то стали по недоразумению. Вот если бы Пол заглянул сюда, было бы здорово, соглашается Кристиан. Было бы здорово, если бы Пол заглянул сюда. Было бы здорово поговорить с этим классным парнем о вечных ценностях, о семье. Ведь Кристиан тоже женат. И его жена самая красивая женщина на свете. Хотите взглянуть на нее? Он не чувствует никаких угрызений совести, доставая из бумажника портрет Даша, запаянный в кусок прозрачного плексиглаза. Наоборот, его захлестывает восторг. Кристиан знал, что все будет именно так. Сначала бармен бросит на карточку равнодушный взгляд. Потом равнодушие уйдет, и его брови поползут вверх, а рот округлится в восхищении. «Красивая!» Подтверждает бармен, не спеша отдавать фотографию. «Очень красивая!» «Да!» Она прекрасна. Даже слишком хороша. Слишком хороша для тебя. Написано на лице бармена, и это портит настроение Кристиану, но не настолько, чтобы перестать говорить о Даша. Она русская. Да что ты? И где ж вы познакомились? И на это у Кристиана заготовлен ответ. Я был на гастролях в России. Я саксофонист, играю джаз. Вот как. И что Россия? А что Россия? Она тебе понравилась? Ну, к этому вопросу Кристиан не готов. У меня было мало времени, чтобы по-настоящему узнать ее. А времени, чтобы жениться, хватило? Это была любовь с первого взгляда. Да. Бармен все еще пялится на фотографию, это начинает беспокоить Кристиана. «Пожалуй, первого взгляда вполне достаточно. Говорят, в России очень холодно, и все пьют чистый спирт, чтобы согреться. Спирт мне не предлагали. Как может, выкручивается Кристиан. Но женщины там и впрямь красивые, особенные, особенные, да». «Может быть, у твоей девушки жены?» «Жены. Есть подруга. Такая же очаровашка. Для старика Даррена. Даррен — это я. Очень приятно. А меня зовут Кристиан. А ее?» Бармен щелкает плоским ногтем по фотографии. Жест не слишком почтительный, и Кристиан едва сдерживается, чтобы не отнять снимок самым бесцеремонным образом. А вдали от куска плексиглаза он чувствует странное волнение, готовое вылиться в детскую истерику. Еще бы! Ведь посягают на самую большую драгоценность в его жизни. Что, если бармен не вернет фотографию? Даша. Ее зовут Даша. Ударение на последнем слоге. Насчет ударения Кристиан не совсем уверен. Красивое имя. Необычное. Так как насчет подруги? Есть ли у Даша подруги? У нее есть Шон и маленькая Лали. Две кошки, пес по имени Амаку и еще кто-то. Кто-то из сна. Он бродит по опушке волшебного леса, время от времени надламывая ветки. Думать о нем неприятно. Куда проще и безопаснее думать о самом слове «подруга». Ни с чем особенным оно для крестьяна не ассоциируется, за исключением скандинавской сборной по хоккею, сплошь состоящей из шумных и бессмысленных товарок его двоюродной сестры. Таких существ Даша уж точно никогда бы не потерпела рядом с собой. Вывод — подруг у нее нет. У нее есть кошки. Две. То есть у нас есть кошки. Кошка навряд ли меня утешит. Бармен скалится в такой широкой улыбке, что становятся видны бледно-розовые десны, ничуть не менее неприятные, чем мысль о таинственном персонаже из сна. Интересно все же, почему она выбрала именно тебя? Кошка? Твоя девушка. Жена. Ну да. Что такого она? Тут старик Даррен снова сверяется с фотографией. В тебе нашла. Большому мальчику Кристиану давно пора бы знать, что все бармены — хорошие психологи. Даррену и 5 минут не понадобилось, чтобы засомневаться в правдивости истории, завернутой в плексиглас. Кристиан чувствует, как кровь приливает к щекам. При других обстоятельствах он поступил бы по своему обыкновению, ретировался, прикрываясь как щитом извинительной улыбкой. «Забудьте все, что я вам говорил, это была шутка». Подобное случается всякий раз, когда его ловят на мелкой лжи. Настолько мелкой и безобидной, что так и тянет раздавить ее, как гусеницу. С ложью покрупнее, генерируемой совсем другими людьми, правительствами и целыми государствами, ни одна подошва не справится, ничья. И возникает чувство неудовлетворения, требующее выхлопа. Тут-то и подворачивается микроскопическая ложь гусеницы Кристиана. Размазать ее — святое дело. До сих пор Кристиан ловко уходил от расправы, но и сейчас бы слинял, оставив недопитую кружку с пивом. Но фотография... Она любит джаз. Ляпает Кристиан первое, что приходит в голову, и что? А я саксофонист. Я его играю. Я помню. И что? Ну, сначала ей понравилась моя музыка, а потом мы познакомились поближе, и оказалось, что я тоже ей понравился. Ну да, ну да. Перекладина Дарренова рта выглядит такой твердой, что взбреди Кристиану вскочить на нее, как на подножку, он удержался бы на ней без труда. Должно быть, ты очень хороший саксофонист. Примерно такой же, как Пол Сколс, только он полузащитник, а вот я играю джаз. Сравнение со знаменитым футболистом, о существовании которого он и не подозревал еще 10 минут назад, кажется Кристиану вполне уместным. Лучшего способа донести до поклонника Манчестер Юнайтед мысль о собственной значимости в мире джаза нет. Задача не в том, чтобы сопоставить масштабы, а в том, чтобы оценить их. И на это способен любой, даже самый тупорылый футбольный фанат, если, конечно, разговаривать на понятном для него языке. И вероятность быть уличенным во лжи практически отсутствует. Джазмены не рекламируют товары и услуги и не появляются на телеканалах Sky Sport и MUTV. Во всяком случае, ни одного анонса по этому поводу не было. «А не хотел бы сыграть здесь у нас?» — неожиданно спрашивает Даррен. «В спортивном баре? В день, когда не будет матча? Охота послушать музыку, из-за которой красивые женщины влюбляются в таких парней, как ты». Последняя фраза бармена вытягивается в сознании Кристиана на многие мили. Она похожа на дорогу, идущую вдоль побережья. С разными, иногда взаимоисключающими ландшафтами. Там, где речь идет о музыке, дорога испещрена живописными скалами с островками девственного леса. Там, где речь идет о красивых женщинах, и вид соответствующий, бескрайняя водная гладь и ослепительной чистоты белый песок. На нем просматриваются вещи, которые только красивым женщинам и могут принадлежать. Легкие шарфики, полотняные сумки, соломенные широкополые шляпы, потерянные браслеты. И лишь в отчине парней, подобных Кристиану, все мрачно и загажено, как на радиоактивной свалке. Между ржавыми бочками бегают крысы, а озерца протухшей воды фосфорисцируют недобрым светом. Бармен явно или совершенно бессознательно оскорбил Кристиана, унизил его до положения крысы, ведь крысы не нравятся никому, даже играющие на саксофоне. «Не думаю, что это хорошая идея», — сухо говорит Кристиан. «Играть джаз здесь». «Я только предложил. И раз уж не здесь, то где можно тебя услышать? Ты ведь выступаешь не только в России». Затевая пасторальную и безобидную на первый взгляд историю с карточкой Даша, Кристиан и не предполагал, что она заведет его так далеко, что одной единственной ложью не обойдешься, что к ней необходимы пристройки, настилы и пандусы из другой лжи, желательно сверхпрочной, водонепроницаемой, противоударной, еще черт знает какой, созданной из редко встречающихся в природе материалов по самым современным технологиям. «Не только», — соглашается Кристиан, чувствуя, как соскальзывает в бездну. «В Европе я выступаю тоже». «Наверное, диски есть?» «Да». «Как раз недавно вышел диск». «Подаришь, раз уж мы почти друзья?» «Когда это они успели стать друзьями?» Вшивый бармен из вшивого третьесортного заведения откровенно издевается над Кристианом, глумится, не забывая при этом ощупывать цепким взглядом его лицо. «Я возьму?» Наконец решается Кристиан, занося руку над стойкой и протягивая ее к фотографии Даша. «Да-да, прости». «И то правда. Такую женщину как-то не хочется выпускать из рук. Я знаю, но это моя женщина». Простота, с которой последняя фраза вываливается изо рта, кружит Кристиану голову. На секунду он чувствует себя летательным аппаратом, парящим над водной гладью, над белым песком, еще хранящим память, но не обо всех красивых женщинах, только об одной. К забытому браслету прибавляются небрежно брошенные на песок платья фисташкового цвета, цепочки собачьих, кошачьих и детских следов. Особенно хорошо они просматриваются у полосы прибоя, где песок достаточно тверд. Следы хаотичны, местами сплетаются, чтобы тут же отдалиться друг от друга, словно собака, кошки и ребенок метались по берегу в поисках чего? Кого? Той, кто оставил платье фисташкового цвета. Странное дело. В хаосе следов неожиданно обнаруживается некая система. Если присмотреться, то можно легко обнаружить контуры созвездий Большой Медведицы и Волопаса. Эти созвездия единственные, которые Кристиан в состоянии различить на звездном небе. Наверняка обнаружились бы и другие, зная он звездный атлас получше. До сих пор эта проблема нисколько не волновала его, но теперь Кристиану кажется, что его астрономическое невежество мешает ухватить что-то очень важное, какое-то послание, адресованное летательному аппарату. Женских следов на берегу нет. Мужских, впрочем, тоже. Как будто взрослые оставили маленького ребенка и беззащитных животных. Ушли или уплыли в неизвестном направлении и так и не вернулись. И у них должны были быть веские причины, чтобы не вернуться. Так, во всяком случае, понимает жизнь крестьян. Не лживая гусеница, а летательный аппарат. Никто не вправе оставлять детей и животных в одиночестве, без поддержки, без участия. Впрочем, чуть поодаль, если приглядеться, заметны еще одни отпечатки на песке. Самые неприятные из тех, что крестьян когда-либо видел. В этих четких оттисках подошв на первый взгляд нет ничего необычного, кроме того, что они наполнены копошащейся субстанцией. Слизни, кольчатые черви, морские блохи, мелкие обломки раковин, аммонитов, спутанные водоросли, тина с желейной сердцевиной из крошечных медуз. И чем пристальнее крестьян вглядывается в содержимое оттисков, тем быстрее их определения сменяют друг друга: неприятный, отвратительный, тошнотворный. Так можно додуматься до того, что под вполне безобидными с практической точки зрения кольчатыми червями скрывается ад. В отличие от множества других следов, эти два слепка с подошв единственные. Кажется, что они появились из небытия, да так и застыли, спешить им некуда. Остается лишь запоздало испугаться за судьбу ребенка и домашних питомцев. Вдруг они подходили к этой мерзости, и тут же успокоить себя. Нет, не подходили. Будь на то воля летательного аппарата, он бы задержался здесь на подольше, чтобы проследить за драматическими событиями на пляже и защитить при случае всех тех, кто нуждается в защите. Но странное видение, уложившееся в несколько секунд, заканчивается. Перед крестьяном все та же барная стойка и Даррен. И фотография Даша в руках. Наконец-то Кристиан с ней воссоединился. «Заходи почаще», — говорит Даррен, даже не удосужившись пересчитать деньги, которые Кристиан бросил на прилавок. «Заходите оба. Я буду рад». «Оба? Ну да, оба. Ты и твоя девушка». «Непременно». Из бара Кристиан выходит с мутным осадком на душе. Не из-за вранья о Даша, неожиданно оказавшегося тяжелым испытанием. Из-за пляжного видения. Избавиться от него не получается на протяжении последующих нескольких дней. Кристиану повсюду мерещатся черви и слизни, даже в самых безобидных местах. На манер пластикового стаканчика или картонной упаковки для гамбургеров. Разношенные до состояния невесомости кроссовки тоже доставляют массу хлопот. Ни с того ни с сего они начинают натирать ноги. Боль неявная, но беспокоящая, как будто в обувь набился песок. Микроскопические осколки раковин аммонитов. Устав бороться со старыми кроссовками, Кристиан меняет их на еще более старые, еще более безотказные. Эти, ныне заброшенные в дальний угол шкафа, Найки, он носил пару лет не снимая, и ни одного нарекания не возникало. Кристиан возлагает на старичков большие надежды, которым, впрочем, не суждено сбыться. Неприятные ощущения не проходят, но и не усиливаются. И если даже к этому можно привыкнуть, то к червям привыкнуть не получается. Как не получается выбросить из головы песчаную историю, она мучает Кристиана не сама по себе, а тем, что каким-то образом связана с Даша, и теми, кто окружает ее. Доведенный едва ли не до отчаяния, Кристиан пишет Шону письмо, состоящее из одной фразы. «Все ли у вас в порядке?» Ответ приходит гораздо быстрее, чем обычно, уже через несколько часов. «Почему ты об этом спрашиваешь?» Дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос. Если бы Шон ограничился коротким «у нас все замечательно», Лали подрастает и животное чувствует себя хорошо, Кристиану стало бы намного спокойнее. Только это и требовалось от Шона написать о том, что Эдем не претерпел никаких видимых изменений, что его границы незыблемы и никто не покушается на раз и навсегда заведенный порядок дня, порядок заботы и нежности, порядок любви. Но Шон не сделал этого. Вот стервец. Ответное письмо Кристиана намного длиннее. Чтобы скрыть смущение, он раздражается пространными комментариями о жизни в Камбодже, не самой удобной, не самой уютной стране. Все сведения выужены в интернете и касаются тяжелого для европейцев климата, малярийных комаров, москитов, атакующих незащищенные участки кожи, воды чудовищного качества, мусора, который вываливается прямо на улице. Кристиан лично видел несколько десятков фотографий и может дать ссылку на все это безобразие. Отдельным абзацам следуют медицинские рекомендации. В некоторых случаях помогает такое проверенное средство, как хинин. Употребляет ли семейство Шона хинин? И снова ответ приходит незамедлительно. Не будь дураком. И снова Кристиан не находит в нем того, чего так жаждал найти. Успокоение. Наверное, Кристиан повел себя неправильно, но не в письмах к Шону, а чуть раньше, когда оказался в роли летательного аппарата. Нужно было рассмотреть пляж повнимательнее, и не только пляж, а и море, и дюны, примыкающие к пляжу. А разве там были дюны? Нужно было провести аэрофотосъемку с возможностью последующего увеличения снимков. Возможно, возникли бы новые детали. Но видение было слишком мимолетным, и надеяться на его повторение, хотя почему бы и не понадеяться.